Я покачал головой. А он хочет препятствовать? Сергей усмехнулся в ответ. Брак с Романовым сейчас гораздо более выгоден, чем раньше, произнес он, оборачиваясь к отцу. Князь Андреев многим своим боярам планы поломал, когда решил переиграть условия нашего брака. Так что у Кирилла Федоровича и выбора особого нет, ему сейчас срочно нужно укреплять свое положение. На нашей стороне будет сразу три губернатора, Романов, Демидов и Невский, и как минимум двое лояльных, Апраксин и Соколов, поэтому ссориться с Романовыми у Андреевых сейчас нет ни сил, ни возможностей. Любая тяжба против нашего рода – это гарантированно проигранное дело, не говоря уже о том, что сам царь благоволит нашей семье. А главное, если я вызову самого Кирилла Федоровича, княжество отойдет Дарье Федоровне, моей законной супруге. Алексей Александрович покачал головой, глядя на старшего сына. Ваша матушка бы сейчас заявила, что в тебе говорит кровь Демидовых, Сергей, посмеялся он. Но я рад, что ты смог сам разрешить эту ситуацию. Будем считать, что вопрос с твоим браком закрыт. Дмитрий, я повернулся к отцу и кивнул. 20 числа у нас с Викторией Львовной помолвка, и в январе свадьба, ответил я, глядя на князя Романова. Затягивать никто не хочет, так что выждем положенный в обществе минимальный срок, и она станет моей женой. За мной окончательно закрепится статус наследника Урала, а наши дети, вероятно, родившиеся в следующем году, уже сформируют новую линию наследования Уральского княжества. По линии Романовых, отец кивнул, принимая мой ответ, и не стал скрывать довольной улыбки. «Как все интересно поворачивается», — заметил он. «Что ж, на этом предлагаю закончить семейный завтрак и всем заняться своими делами». Покинув столовую первым, я поднялся к себе в покое. Включив рабочий ноутбук, проверил данные Оракула. Ни на одной из камер пока что лица Юлии Александровны зафиксировано не было. Вряд ли она могла выжить в том огненном торнадо государя, но пока мне не слишком-то верилось в гибель своей биологической матери. Слишком легко она ушла, и слишком это на нее не было похоже. На почту пришло письмо из царской канцелярии, и я сразу же его открыл. Пропустив официальную шапку, прочел распоряжение явиться в Кремль на официальное награждение в следующий понедельник. Естественно, я там не один буду получать награду, а в числе прочих отличившихся людей русского царства. Спасатели, пожарники, полицейские, и среди них я один благородный. Конечно, в обществе могли бы посчитать, что это не самая подходящая компания, но у меня своя голова на плечах. Те, у кого есть мозг в черепной коробке, и он используется по назначению, сразу поймут, что государь таким образом показывает всему русскому царству, княжич Романов Дмитрий Алексеевич его верный человек, а заодно и новую награду вручит, подходящую случаю. Не так уж часто царю спасают жизнь, и если так разобраться, то это действительно знаковое событие. Ведь я, Романов, а Михаил II, Рюрикович. Это ли не знак окончательного примирения между двумя линиями царских кровей? Телефон завибрировал, и я поднял трубку. «Здравствуйте, Виктория», – поздоровался я, откидываясь на спинку кресла. «Дмитрий», – с облегчением выдохнула девушка на том конце. «Я так волновалась за вас, когда прочла новости. Вы в порядке? Вам нужна помощь? Мне направить к вам Василису?» Меня тронула такая забота. Настроение сразу же приподнялось. «Вам совершенно ни о чем беспокоиться, моя принцесса», – с тихим смешком сказал я. «На следующей неделе меня наградят за спасение государя, и я тут же сяду в самолет, чтобы прилететь к вам как можно скорее». Виктория вновь вздохнула. «Очень на это надеюсь, Дмитрий», – придав голосу капельку наигранной строгости, – произнесла боярышня. «И я посмотрела поправленные вами документы. Не совсем я согласна, но мы можем попробовать». «Отличные новости, Виктория», — бодро ответил я. «Именно этим мы и займемся, как только я приведу себя в порядок после приземления. Если вы, конечно, не возражаете». «Я буду ждать этого с нетерпением», — ответила она. «Но мне пора вернуться к делам. Рада была вас услышать, Дмитрий. Берегите себя». «Это взаимно, Виктория. Обещаю беречь себя как только могу», — сказал я. Закончив разговор, я по-новому взглянул на отчет Оракула. «Может быть, и хорошо, что царица так и не появилась на камерах. Хватит с меня этих столичных интриг, пора возвращаться домой на Урал. Но прежде нужно было сделать еще несколько дел, а потому я набрал новый номер и, дождавшись ответа, произнес: «Здравствуйте, Игорь Павлович, прошу прощения за то, что вчера не смог явиться на встречу. Я читаю новости, княжич Романов, и прекрасно осведомлен о причине, сказал Стремнев. Полагаю, вы звоните, чтобы назначить новую встречу, да, и я хотел бы, если вы сочтете это приемлемым, пригласить вас в наш особняк, например, сегодня вечером. Боярич несколько секунд обдумывал мое предложение, но, наконец, принял решение. Хорошо, Дмитрий Алексеевич, я освобожусь после 7 вечера и сразу направлюсь к вам. Если это все, до вечера, Игорь Павлович, подтвердил я, прежде чем положить трубку. Итак, вечером я что-то обязательно выжму из Стремнева, и можно считать, что день удался, а пока нужно заняться работой. Героически я спас царя или нет, а мои проекты за меня никто не сделает. Глава 15. При всем уважении, Дмитрий Алексеевич, покачал головой Игорь Павлович Стремнев, вы рассуждаете в корне неверно. По вашему мнению, существует некая разумная воля, которая определяет, как и когда работает дар. А разве это не так? Приподняв бровь, уточнил я. Чтобы в точности описать систему даров, нужно смотреть в период ее возникновения, заговорил боярич, глядя на меня. К примеру, князь Демидов получил свой яд, хотя, откровенно говоря, не слишком отличался от своих современников. Прошу прощения, если вас это заденет, но в тот временный период травили друг другу жизнь вообще все аристократы. Однако на всей планете только Демидовы стали отравителями. Ни Медичи, ни какая-либо иная европейская семья, прославившаяся именно таким способом проведения своей политики. А ведь в Европе это было не просто обыденностью, а настоящей модой. И мы не говорим еще о турках с их гаремами, змеями в кроватях и прочих радостях. Продолжайте, предложил я. Чувствовалось, что Игорь Павлович действительно увлечен этой темой. Чем дальше он говорил, тем сильнее у него горели глаза. Даже жаль, что такой человек прозябает на должности управляющего мясной компании. Ему бы выступать перед студентами того же Царского государственного университета, вот где пригодился бы подобный энтузиазм. Как таковая система, как философский конструкт, имеет место быть, сказал он, но она не задает конкретные моменты, только общее направление. К примеру, условия получения дара не так важны, как тот факт, что у изначально сильных одаренных быстрее растут ранги, чем у слабых. Владение способностью управлять магической энергией, да, контролируется системой, но сильный огневик легче обучится водной стихии, чем слабый водник, не менявший дар. Это константа. А если мы рассматриваем возможность намеренно вмешаться в целостность организма и при этом сохранить дар, мы должны соблюдать несколько обязательных условий. Я кивнул, внимательно слушая своего биологического брата. Во-первых, имплантат не может влиять на те части организма одаренного, которые связаны с его способностями, пояснил Игорь Павлович. Пресловутые магические каналы и чакры завязаны на физическое тело, и влиять на них вы не имеете права. Поэтому мы можем пить таблетки, но тяжело переносим операции на жизненно важных органах. Во-вторых, чем ближе к натуральному материалу ваш имплантат, тем меньше вероятность, что дар будет уменьшен. Операции со свиными клапанами сердца – прямое тому доказательство. Натуральный продукт, который практически полностью совпадает с оригинальным органом. Сюда же относятся и донорские органы от простолюдинов, которые пересаживают одаренным. Такому пациенту необходимо пройти реабилитацию, но после нее никаких препятствий для использования способностей не возникнет. Он замолчал, потягивая кофе, а я хмыкнул. «Не похоже, что это настолько тайная информация», – проговорил я, глядя на Стремнева. «Почему же до сих пор никто не преодолел этот барьер?» Боярич поставил чашку на блюдце. «Дмитрий Алексеевич, а как вы представляете такие исследования?» – напрямую спросил он. «Вы берете благородного человека, рубите ему руку, пришиваете новую и смотрите на результат? Простите, но найти добровольца на подобный эксперимент затруднительно. К тому же нельзя забывать, что исследования такого рода были официально запрещены после магической резни. И, конечно, всегда есть инвалиды после боевых действий, но давайте смотреть правде в глаза. Самые крупные сражения, плодящие подходящих пациентов, остались позади, а технических возможностей, позволяющих подобные операции на достаточно высоком уровне, в те времена еще не существовало. Да в половине цивилизованных стран на тот момент лечили кровопусканием и клизмой. Утрирую, разумеется, но вы меня поняли. С этим спорить я не стал. Для меня до сих пор здешний уровень медицины воспринимается как древнее варварство. Однако я могу это изменить, хотя бы заложить основы, от которых пойдут новые исследования, порождающие прорывные технологии и методики. Игорь Павлович вновь взял чашку с кофе и продолжил. Для начала вам следует знать, что у каждого типа дара есть своя индивидуальная система работы, сказал он. Вы, Романовы, управляете своими силовыми полями с помощью мозга, как вас не режь, как не ампутируй конечности, но пока вы остаетесь в трезвом уме, ваши способности будут работать. Я откинулся на спинку кресла, глядя на него с удивлением. Это очень опасные вещи, покачал я головой. Как вы их получили? Изучение чужого дара – это вопрос крайне важный. Не так давно я судился с боярами Николаевыми за подобное. Судьба этого рода весьма показательна, всего лишь за попытку узнать, как работают мои способности, Николаевы заплатили весьма высокую цену. Стремнев улыбнулся. Исторические источники, Дмитрий Алексеевич, помнит вашего предка, великого князя Дмитрия Ивановича. В войне с японским сигунатом он потерял обе ноги и правую руку, с готовностью поделился знаниями тот. Полагаю, вы тоже слышали о нем, герой войны, практически в одиночку остановивший наступление самураев на наши земли. Ваш тезка не только удержал границы, но и перешел в контрнаступление, фактически стерев с лица земли треть вражеской армии. Да, был у нас такой родственник практически перед самым отречением от трона. В семейных летописях он запечатлен героем, доказавшим, что с Романовыми придется считаться всем, и в том числе благодаря его личному вкладу в победу русского царства, а потом и присутствию на переговорах с Рюриковичами, нам и удалось получить Казанское княжество и фактически монополизировать нефтедобычу в стране. Никаких упоминаний о том, что он сохранил свой дар, я не встречал, и в семейных хрониках этого не упоминалось. Дмитрий Иванович жил в уединении в своем имении, где и скончался в возрасте 87 лет. И про многие роды вы осведомлены, Игорь Павлович, уточнил я, прежде чем продолжить разговор. Стремнев развел руками. У меня есть только косвенные доказательства, Дмитрий Алексеевич, сказал он. Но сведя эти истории воедино, я получаю достаточно оснований, чтобы считать свои выводы верными. И не просите, я не стану раскрывать вам, как работают дары других семей. Про Романовых я озвучил, чтобы показать на вашем примере, что ваша ключевая чакра, как говорят некоторые восточные учения, сахасрара. Но это не делает вас единственным родом, который работает через нее. Местоположением считается родничок, однако важно понимать, что в реальности подразумевается не часть головы, а высшие мозговые функции. Я бы хотел подробнее ознакомиться с вашими изысканиями, качнул головой я. Я, конечно, слышал, что восточные практики расписали правдоподобную систему, которой пользуется часть наставников, однако в жизни с этим практически не сталкивался, да и не ссылается никто на эти системы. Игорь Павлович чуть улыбнулся. Просто не принято признавать, что наша теоретическая база основана на чужеземной разработке, пояснил он. Но если просмотреть документацию о подготовке тех же опричников, а они выставляются в открытый доступ во время набора в Академию ЦСБ, там используются эти же восточные термины. Хотя, конечно, они творчески переработаны для лучшего понимания русскоязычными людьми. Он замолчал, потягивая кофе, и я не стал его торопить. Предложение я высказал, Игорь Павлович советовался со своими юристами, и теперь, похоже, решал, стоит ли вообще со мной связываться. Дмитрий Алексеевич, буду честен, наконец, заговорил мой биологический брат, ставя пустую чашку на блюдце. Меня мало волнуют деньги. Несмотря на то, что род Стремневых не так богат, как Романовы, мне вполне хватает средств для достойного существования. После консультации с нашими юристами я пришел к выводу, что единственное, что меня действительно может заинтересовать в наших торгах, это право стать частью команды ваших исследований. Разумеется, я также хочу, чтобы мое имя было указано во всех положенных документах, как одного из ведущих специалистов. Денежный вопрос, как я уже сказал, меня не волнует. Но слава человека, чья работа позволила шагнуть на новую ступень развития медицины, это мне интересно. В целом, не такая уж и высокая плата. Учитывая, что сам я ответов не нашел даже с оракулом, я был готов на такой шаг. Однако сразу же давать добро на включение Игоря Павловича было неправильно. Во-первых, нужно было все взвесить, во-вторых, обсудить с другими участниками проекта. И у Виктории Львовны, и у Святослава Святославовича есть право знать о новом члене нашей команды. Разумеется, это мой проект, и я принимаю окончательное решение, но порождать конфликт на пустом месте, когда можно все обсудить и добиться общего решения, выгодного мне, все же не стоит. Коллектив, в котором мнением его участников пренебрегают, долго не живет, а у меня на Морозову и Волкова далеко идущие планы. Предварительно я согласен, Игорь Павлович, кивнул я, закончив обдумывать его слова. Однако, как вы прекрасно понимаете, мне нужно будет и самому получить консультацию. Вопрос авторства куда серьезнее, чем перевод средств на счет. Стремнев кивнул с легкой улыбкой на губах. Я понимаю, у вас есть и другие партнеры, произнес он, и с ними вам тоже нужно посоветоваться. Но, будем надеяться, мы договоримся. Не так часто мои увлечения получают возможность такой реализации, и я буду рад с вами сотрудничать. Он поднялся на ноги, и я тоже встал. Пожав бояричу руку, я проводил его до дверей. Буду ждать вашего звонка, Дмитрий Алексеевич, сказал на прощание Игорь Павлович. Всего вам наилучшего. Я оповещу вас, как только у меня будет ответ, кивнул я. До новой встречи. Стремнев сел в машину рода, и я дождался, пока автомобиль не покинет территорию особняка. Что ж, можно сказать, поездка в Москву действительно принесла хоть какую-то пользу. Еще нужно будет посмотреть, что конкретно собрал Стремнев. Однако уже из того, что я услышал, становилось ясно, что он пока что самый осведомленный специалист из всех, кого я до сих пор встречал. Казематы Кремля. Емельян Сергеевич читал доклады от командиров подразделений. Облавы, начавшиеся после взрыва под монастырем, приносили свои плоды. Десятки благородных людей оказались под арестом, но работы еще предстояло немало. Пока что никто не пытался оказывать сопротивление, но это только вопрос времени. Невский вздохнул, закрывая очередной отсчет. Размяв плечи, великий князь Московский нажал на кнопку селектора. «Подайте обед», — велел он, — «и позовите Ворошилова». «Будет исполнено», — отозвался его помощник. Посетителей Емельян Сергеевич предпочитал принимать в одной из камер, преобразованных в кабинет. Однако сегодня он работал в более комфортных условиях, хотя тоже в подвале. Еще только заступив на должность куратора царской службы безопасности, Емельян Сергеевич осознал, насколько полезен оказался для русского царства Дмитрий Алексеевич Романов. Его оракул, даже несмотря на то, что зависел от операторов, открывал перед ЦСБ невероятные возможности. А ведь наверняка княжич на нем не остановится. Такая работа приносила одно удовольствие. Емельян Сергеевич с жадностью взялся за дело, вскрывая старые гнойники, от которых нужно было избавляться. И пока что у него все прекрасно получалось. А кроме того, появилось давно забытое чувство, что великий князь Московский приносит реальную пользу своей стране. Каждое утро теперь начиналось с мысли, что сегодня он еще на шаг ближе окажется к тому, чтобы увековечить свое имя в качестве одного из защитников русского царства. В дверь постучались, и секретарь быстро сервировал стол для куратора. Емельян Сергеевич отправил помощника прочь взмахом ладони и приступил к еде. Строго говоря, это был уже не обед, а поздний ужин. На часах давно перевалило за 10 вечера, однако великий князь Московский заработался, и о еде раньше просто не вспоминал. «Емельян Сергеевич, Андрей Викторович прибыл», — объявил секретарь. «Пусть войдет», — разрешил хозяин кабинета. Ворошилов не заставил себя ждать. По знаку своего начальника Андрей Викторович опустился в свободное кресло и замер, дожидаясь, когда великий князь заговорит. «У меня есть для тебя работа», — произнес Емельян Сергеевич, глядя на подчиненного. «Задание повышенной сложности, так что будь крайне внимателен и осторожен. Ты мне нужен живым и здоровым. Приложу все силы, Емельян Сергеевич», — склонил голову подполковник. Невский придвинул к нему листок с небольшим списком имен. «Взять их вряд ли получится», — предупредил великий князь. «Но для нас главное — добыть их документацию. Возьмешь с собой 3 отряда и действуйте максимально жестко. Я хочу, чтобы каждая крыса знала, за что и кто расправился с этими людьми». «Понял», — кивнул, принимая бумагу, Ворошилов. Андрей Викторович покинул кабинет, а Емельян Сергеевич закончил ужин и, отдав распоряжение секретарю, чтобы привел помещение в порядок, тяжело поднялся на ноги. Как бы ни нравилась великому князю Московскому его новая работа, а возраст давал о себе знать. «Где же обещанные тобой наномашины?» — княжич Романов. Ухмыльнувшись этой мысли, Емельян Сергеевич проверил отчет оракула по Дмитрию Алексеевичу, и когда он прочел стенограмму разговора со Стремневым, на его лицо появилась улыбка. Пора было явиться на доклад к царю. Михаил II каждый день требовал от Невского развернутого отчета о проделанной работе. И такой подход был на руку самому Емельяну Сергеевичу. Ведь с каждым днем мнение государя о правильности своего решения укреплялось. Шагая уверенной походкой, великий князь московский и куратор царской службы безопасности Емельян Сергеевич улыбался. Жизнь была прекрасна. Глава 16. Московский особняк князей Романовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Расчеты по наномашинам у меня были давно готовы в виде приблизительного черновика, и теперь их приходилось адаптировать под местные реалии, что отнимало немало сил и времени. Даже тот факт, что придется делать несколько колоний, вместо одного универсального семейства машин, усложнял работу в разы. И это не говоря о том, что они были искусственного происхождения, что, по Стремневу, могло на корню перечеркнуть всю пользу для аристократов, лишив их дара. Разумеется, я не планировал делать перманентную таблетку от всех болезней. Наномашины будут выходить естественным путем, и их потребуется заново принимать. Таким образом одаренный может поправить здоровье, а потом сделать перерыв перед следующей дозой. Но тогда весь смысл теряется. Ведь целитель может практически то же самое, только при этом не отберет магию. Бонус в виде отрастающих заново конечностей – вопрос даже не десятой итерации наноботов. К выращиванию органов из клеток самого пациента местная медицина придет хорошо, если лет через 20. И то только в том случае, если я сам буду продвигать этот вопрос. Все утро я потратил на адаптацию документации. Оракул подобрал оборудование, и теперь его нужно было закупить. А для этого, лично общаться с производителем. И как бы мне ни хотелось, а с принцем Германского рейха придется сотрудничать. Часть оборудования производится только в его стране, и очередь на него забита наперед на ближайшие 2 года для внутренних нужд. У меня нет столько времени. Сам я соберу аппаратуру за тот же срок. В русском царстве отсутствует необходимая база, и ее нужно создавать с нуля. То, что мы с Морозовой и Волковым разрабатываем, будет штучным производством. Нам же нужны промышленные масштабы и полная автоматизация процесса. А это совсем другое дело. Повертев телефон в руке, я вздохнул, но прежде чем звонить Герберту фон Бисмарку, решил сперва посоветоваться с людьми знающими. По идее, я имею полное право закупать аппаратуру в других странах, но время сейчас крайне неспокойное и нестабильное, так что лучше заранее проконсультироваться по этому поводу, чтобы внезапно не оказалось, что я нарушаю какие-то планы государственного аппарата, и поставки оборудования мне просто арестуют, оставив агрегаты пылиться на границе. Эдуард Талгатович, доброе утро, поздоровался я. Дмитрий Алексеевич, бодрым голосом отозвался юрист нашего рода. Рад вас слышать. Прошу, подождите минуту, я зайду в кабинет. Я взглянул на часы. Действительно, звонок вышел ранний, всего 7:30. В трубке звучали голоса других сотрудников Руснефти. Видимо, Эдуард Талгатович только вошел в представительство. Наконец, я услышал, как щелкнул замок кабинета, и юрист заговорил. Вот теперь слушаю, Дмитрий Алексеевич. Возникли проблемы по договору о покупке знаний боярича Стремнева, тут же уточнил он. И это тоже, не стал отказываться от помощи я. Но сейчас у меня немного другой вопрос. Я хочу закупить у немцев оборудование примерно на 2 миллиарда рублей. Было слышно, как Эдуард Талгатович едва уловимо выдохнул. Княжич, это крайне дорогая сделка, через секунду заговорил он. Чтобы вы не провозили на такую сумму, пограничники потребуют с вас разрешения из царской канцелярии. Без него ваша покупка окажется арестована до выяснения, после чего род Романовых ожидает всесторонняя финансовая проверка со стороны царской службы безопасности из отдела финансовых преступлений. И если вы думаете, что силовики опричников – звери, вы пока что просто не видели их финансистов. Я усмехнулся. «Вот видите, Эдуард Талгатович», – произнес я, – «как хорошо, что я решил вам позвонить. Подскажите, кто у нас может заняться этим вопросом? Дайте мне 15 минут, Дмитрий Алексеевич, я вам перезвоню сам». «Руснефть торгует большими объемами, и у нас есть соответствующие специалисты, но мне нужно проверить, кто из них свободен. Вас устроит такой вариант?» «Буду благодарен, Эдуард Талгатович», — ответил я. «Тогда давайте вернемся к вопросу со Стремневым», — предложил юрист. чего конкретно хочет Игорь Павлович, что вам потребовалась моя дополнительная консультация. Он хочет свое имя в нашем проекте», — ответил я. «ХМ, а это реально, Дмитрий Алексеевич?» — уточнил тот. «Насколько я помню, доли в вашем проекте уже распределены между тремя участниками. Ваш контрольный пакет в 51%, 30% у Боярышни Морозова и 19% у Волкова». «Все верно», — подтвердил я. «Но стримнева не интересуют деньги. Он хочет только получить славу создателя прорывной медицинской технологии». Несколько секунд Эдуард Талгатович помолчал, обдумывая новые вводные. Наконец, он выдохнул. «Вам потребуется подписанное согласие остальных партнеров, и хотя бы 0,01% вам, Дмитрий Алексеевич, выделить придется. Закон Русского царства обязывает. Иначе мы не вылезем из судов и комиссий. Поверьте, были прецеденты, когда государство отбирало вообще все в свою пользу. Подумайте с партнерами, кто готов уступить свою долю», — сказал он. «А как только у вас будет подписанное согласие, заверенное независимым нотариусом, это тоже важный момент, так как и Морозова, и Волков по факту ваши бояре, по закону мы обязаны привлечь стороннего нотариуса, идеально, царского. Так вот, когда у нас будет на руках согласие, с указанием доли и печатями, уже можно будет предлагать контракт Стремневу, а ему потребуется разрешение своего князя», — кивнул я. «Разумеется», — подтвердил юрист. «И если князь завизирует договор, вот тогда и только тогда вы получите право пользоваться наработками Игоря Павловича. Это же Нижний Новгород», — уточнил он. «Да», — подтвердил я тут же. «Я посмотрю, что можно сделать, чтобы заручиться поддержкой на месте», — пообещал Эдуард Талгатович. «Князь, скорее всего, захочет что-то получить взамен на разрешение. Вы же понимаете, Дмитрий Алексеевич, что в этом случае никакой славы Нижегородскому княжеству не достанется. Князя придется задобрить, а эта взятка не вызовет подозрений у отдела финансовых преступлений ЦСБ», — хмыкнул я. «Очень не хочется лишиться всего проекта из-за того, что мы подкупим чужого главу рода. Мы даже в разных губерниях находимся. Сумма основной сделки слишком мелкая, чтобы привлечь их внимание», — ответил тот. «Но мы можем, кстати говоря, попытаться заручиться поддержкой куратора ЦСБ. У вас с Емельяном Сергеевичем хорошие отношения. Попробовать можно, но главное, не давать конкретных обещаний. Если куратор даст добро, князя из цепочки можно исключить и работать со Стремневым напрямую. Но тогда вам придется договариваться с Невским. Так и так придется интриговать», — хмыкнул я. «Такова жизнь, Дмитрий Алексеевич», — философски заметил Эдуард Талгатович. «Так, княжич, если мы прояснили этот момент, я могу приступать к поиску сотрудника для закупки вашего оборудования?» «Да, благодарю», — ответил я. «Буду ждать от вас хороших новостей». Прервав разговор, я прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Вот теперь это походило на план. Со своими боярами я, разумеется, договорюсь. А вариант с привлечением Невского не кажется мне таким уж обременительным. Он уже знает о моем проекте и уже заинтересовался. Так что нужно будет переговорить с ним сразу после того, как получу необходимые документы на руки. Встав из-за стола, я прошелся по кабинету, на ходу разминая мышцы. Пора бы возобновить тренировки, а то я так всю форму растеряю. Нажав на кнопку селектора, я дождался ответа от дежурного бойца охраны Романовых. «Слушаю, княжич», — отозвался он. «Виктор, доброе утро», — поздоровался я. «Мне нужен будет полигон для разминки через час. Организуем, Дмитрий Алексеевич», — заверил он. «Какие будут пожелания?» «Только стандартная полоса препятствий, большего не потребуется. Устраивать полномасштабные учения нужды не было, а вот заставить организм поработать стоило. В последнее время я все меньше уделяю внимания своему телу, а это дорога в один конец. Даже царь за собой следит, а уж княжичу Романову и вовсе не зазорно. Не хватало еще жиром заплыть и одышку получить. Будем ждать, княжич», — доложил Виктор. «Благодарю», — ответил я и прервал разговор. Приближалось время завтрака, потом отец с Сергеем разъедутся по делам, а мне и с князем поговорить будет не лишним. Так что, быстро приведя себя в порядок, я спустился на первый этаж и вошел в столовую. «Всем доброе утро», — поздоровался я, прежде чем пройти на свое место. Алексей Александрович кивнул, не прекращая намазывать тост маслом, а брат оторвался от глазуньи. «Утро доброе, Дмитрий. Слышал, ты размяться решил?» Отец поднял голову, отрываясь от просмотра какого-то отчета на планшете, и прислушался к разговору. Да, решил привести себя в форму, а то уже и не помню, когда последний раз как следует нагружал тело. Правильно, перед помолвкой тебе не помешает привести себя в порядок, со смехом поддержал меня брат, после чего предложил: если хочешь, могу тебя погонять немного. Князь Романов одобрительно кивнул. Мне нравится идея, проговорил он серьезным тоном. Давненько вы не устраивали показательных выступлений, да и нашим людям будет полезно посмотреть на вас, чтобы пример было с кого брать. Вы же не подведете свой род? Он поочередно посмотрел на нас. Разумеется, не подведем, ответил за нас обоих Сергей. Алексей Александрович одобрительно кивнул и повернулся ко мне. Дмитрий, мне позвонили из Руснефти, объявил он. Я сам назначу тебе специалиста, если не возражаешь. Конечно, отец, кивнул я. И постарайся впредь Эдуарда Талгатовича такими вопросами не занимать, продолжил князь Романов. Лучше сразу говори мне, чтобы не отвлекать подневольного человека от его непосредственных задач. В конце концов, если я недоступен, тебе поможет Сергей. Брат кивнул, подтверждая, что всегда готов прийти на помощь младшему брату. У нас сейчас проходит серьезное дело, продолжил отец. Эдуард Талгатович мне нужен в нем на все 100%. Так что я ни в коем случае тебе не выговариваю, просто советую. Я услышал, отец, поклонился я. А что за дело? Князь кивнул наследнику, и Сергей принялся за рассказ. Красноярск перестал быть великим княжеством, напомнил он, и практически каждый боярин оттуда теперь жаждет стать магнатом. Естественно, нашлись желающие и на залежи нефти. Вот мы и подали жалобу в царскую канцелярию за нарушение договоренности между Романовыми и Рюриковичами. А этот боярин Рюрикович, приподнял я бровь, седьмая вода на киселе, покачал головой брат. Еще в наше царствование его двоюродная бабка вышла замуж за Толстого, и на этом вся связь с кланом закончилась. Однако он сам об этом заявляет открыто, и мы воспользовались случаем, чтобы прижать его к ногтю, как нарушителя нашего договора. Я усмехнулся. Нужно либо иметь очень мощную поддержку на суде, чтобы выиграть дело, либо быть полным идиотом, чтобы пытаться шатать монополию Руснефти. Хотя, возможно, все кончится полюбовно, и боярин войдет со своей нефтяной вышкой в общую корпорацию на правах младшего партнера. Такие случаи Романовы уже проворачивали, когда только расширялись на все русское царство. Некий благородный организует поиск, установку вышки, а потом входит в число младших партнеров, продавая построенные Руснефти. При этом сам он больше ни к чему не прикасается, все за него делают Романовы, но по факту, являясь владельцем, этот партнер получает хорошие дивиденды. Однако в этом случае что-то пошло не по привычной схеме. Мне за ним посмотреть, предложил я, отрываясь от завтрака. Оракул, в принципе, может найти что-нибудь интересное на этого Рюриковича. Можем выиграть дело еще до суда. Тогда в этом не будет никакого смысла, отмахнулся наследник, отворачиваясь к своей тарелке. Ты пойми, Дмитрий, нам нужен показательный пример. Если мы сейчас не накажем этого боярина, уже завтра таких умников будет 10, а к концу недели – сотня. Ты просто не видишь этого, так как не принимаешь участия в Руснефти, но на самом деле подобные дела происходят повсеместно и практически ежегодно. С частью мы, конечно, договариваемся, с частью тихо судимся, но здесь нам потребуется его уничтожить. Да, и то получится без особых проблем. Если красноярский боярин действительно относится к клану Рюриковичей, то своими действиями ставит под удар верность царского слова. И тот факт, что царь давно принадлежит другой династии, ничего не меняет. Власть по-прежнему у Рюриковичей, а если они начнут нарушать старые договоры, на которых опирается современный закон русского царства, начнется хаос. Если до него ЦСБ не доберется раньше, хмыкнул я, и под взглядами отца с братом пояснил. Емельян Сергеевич после монастыря поручил опричникам хватать всех, кто хоть как-то связан с незаконными делами. И этот ваш боярин фактически подрывает основы нашего общества. Таким образом автоматически может попасть в изменники, провокаторы и прочее. Расправа будет жесткой, Невский церемониться не станет. Князь Романов переглянулся с наследником. Значит, нам нужно ускорить процесс, заговорил отец. Если Дмитрий прав, а он редко ошибается, мы действительно рискуем выиграть суд из-за смерти ответчика. Я позвоню Эдуарду, начал было Сергей, но Алексей Александрович прервал его поднятием ладони. Я сам позвоню, у вас двоих сейчас будет тренировка, озвучил свое решение он. «Так что ешьте и готовьтесь. Я хочу, чтобы наши люди как следует прочувствовали, что следующее поколение Романовых сильно и крепко. Так и сделаем, отец», — вновь за нас обоих ответил Сергей. До конца завтрака больше ни о чем не говорили. А когда отец нас покинул, Сергей предложил. «Спарринг проведем?» — спросил он. «Только без сабель», — усмехнулся я. «Мне еще пригодится голова на плечах», — брат улыбнулся в ответ. «Точно, пара шрамов бы украсила тебя перед помолвкой». Мы оба посмеялись и разошлись по комнатам, а к назначенному времени вышли на полигон. Зрителей собралось порядочно. Князь Романов действительно решил устроить небольшое развлечение для людей рода. Полоса препятствий не представляла из себя ничего необычного. Норматив для службы охраны Романовых был достаточно жестким, неодаренные труднее справляются с нагрузками. Но для нас с братом даже без укрепления тел это всего лишь разминка. Блокираторы мы надевать не стали. И, выйдя на стартовую позицию, дождались команды Коршунова. «Княжичи, Алексей Александрович распорядился предупредить», — заговорил Никита Викторович, — «для вас норматив ускорен вдвое. Если не справитесь, князь обещал устроить вам неделю жестких тренировок под моим непосредственным руководством». Сергей кивнул, а я улыбнулся. Никита Викторович был достаточно суровым тренером, и в свое время очень неплохо нас с братом гонял, заставляя отрабатывать упражнения и выкладываться на полную. К тому же он не позволял нам пользоваться даром, зато нагрузку давал сразу взрослую, не делая скидки на наш возраст. Так что обещание князя Романова действительно звучало грозно. Впрочем, не думаю, что Никите Викторовичу придется исполнять этот приказ. И Сергей, и я сам пока еще в достаточно хорошей форме, чтобы справиться с полосой препятствий. Коршунов поднял руку. На старт, внимание, марш. Глава 17. Пока мы проходили с братом полосу препятствий, часть бойцов рода уже перешла к финальной площадке. С нами им сегодня бороться не нужно, однако посмотреть на княжичей выдается редко. И хотя я сам считаю это развлечением, но отец был прав, такая демонстрация силы служит в первую очередь напоминанием, что мощь нашей семьи не растеряна, и сыновья князя Романова способны удержать род. Сергей спрыгнул на землю первым, тут же отскакивая в сторону, чтобы уступить мне место. Я бежать на перегонки и не думал, брат наследник Романовых, и мне нет причин ронять его авторитет. Но и в поддавки играть я не собирался. Брату бросили тренировочный меч, и я поднырнул под первый взмах, легко уходя от секущего удара. Поймав брошенную и мне деревянную палку, я отбил новую попытку Сергея добраться до моего тела. Деревяшки пошли трещинами, запредельная для человеческого тела сила рвала волокна в клочья. Так что через несколько секунд у нас в руках были уже не деревянные палки, а измочаленные веники, от которых уже откололось достаточно щепок, чтобы усеять площадку. Действуя без транса, я следил за братом, стараясь предугадать следующий его ход самостоятельно. Сергей был отличным фехтовальщиком, что доказал в поединке с князем Андреевым. Мне оставалось полагаться на собственную скорость и выносливость. Брат отбросил свой меч, швырнув мне его под ноги. Рукоять вошла в плотно утоптанную землю, оставив снаружи лишь расползающиеся волокна. Попади Сергей мне в ногу, ушибом не отделался бы. Свой меч я просто бросил в сторону, где его поймал Коршунов, а сам тут же сместился влево, уходя от братского захвата. Мы схватили друг друга за руки, и волна воздуха от удара ладонь в ладонь подняла пыль с земли, бросая ее в зрителей. Несколько секунд давления, и я рванул в сторону, раскачивая Сергея. Наследник сделал подшаг, обернулся ко мне спиной, одновременно перехватывая мое предплечье. Мощным рывком меня подняло в воздух, но я успел перегруппироваться и приземлился на ноги. Пяткой отогнал брата, и Сергей, отскочив, замер на месте. Дышал он ровно, ничуть не сбив дыхания. Я спокойно встал напротив, подняв руки на уровень головы, и пошел вперед, нанося короткие тычки руками. Каждый удар Сергей принимал, отводя мои кулаки в сторону, пытаясь заставить меня провалиться. От каждого моего рывка воздух гудел. Брат работал на пределе своих сил. Если бы я сейчас поднажал, усилив натиск, Сергей бы проиграл. Но я не ради победы сюда пришел, а чтобы размяться. А потому сделал краткую паузу между атаками, и наследник тут же молниеносно ударил ногой с разворота. Он оторвал ногу от земли с такой скоростью, что выворотил комок почвы. Подошва мелькнула перед моим носом, и в лицо попал песок. Мгновение, пока я закрывал глаза, едва не стоило мне перелома. Сергей подпрыгнул в воздух и нанес еще один удар ногой, метя мне в ключицу. Шлепком по голени я сбил атаку и тут же добавил другой рукой, отталкивая брата ладонью. Сергей отшвырнуло назад, но он выставил руки, делая колесо. Легко встав на ноги, наследник улыбнулся, и я опустил руки. «Ничья», — объявил брат, после чего поклонился. «Согласен, конечно», — ответил я, зеркально повторяя его жест. Коршунов тут же заговорил, привлекая к себе внимание всех собравшихся. «Вот, к чему нужно стремиться, бойцы», — объявил Никита Викторович, обводя своих подопечных взглядом. «Видели, на что способны наши княжичи? Сегодня будем отрабатывать использованные Сергеем Алексеевичем и Дмитрием Алексеевичем элементы. Княжичи, разрешите приступить к тренировке личного состава?» Сергей кивнул, а я просто махнул рукой. Вместе с братом мы двинулись в сторону особняка. Наследник при этом едва уловимо кривился, наступая на ногу. Естественно, это не бросалось в глаза, да и Сергей держался прекрасно, не показывая, что потянул связки. «В порядке», — уточнил я, пока Коршунов за нашими спинами разбивал зрителей на группы. «Загляну к целителям, все поправит», — отмахнулся брат. «Давно так не развлекался, отвык». Я покачал головой, но наследник лишь усмехнулся. «Не смотри на меня с таким осуждением, Дмитрий, я, между прочим, сижу в кабинете уже столько времени, что мне начинает казаться, будто я большую часть своей жизни провожу в четырех стенах», — произнес он, держа над нами купол от подслушивания. «И я не жалуюсь, просто констатирую факт. Нужно больше уделять времени физической подготовке». С этим было сложно спорить. Да я и сам уже давно не занимался на должном уровне. Случайные конфликты, в которых довелось поучаствовать, не требовали ничего, кроме магического дара, и, можно сказать, что последняя моя физическая нагрузка была еще в Царском государственном университете. «Понимаю тебя», — кивнул я, — «но вряд ли мы найдем кого-то, кто сможет нам противостоять на подходящем уровне, чтобы не терять формы». Сергей кивнул. «И это хорошо», — сказал он, — «когда мы уже добрались до крыльца. Пусть лучше мы будем сражаться в кабинетах, пересылая бумажки, чем выйдем на реальное поле боя. Хватит уже рисковать головами, Романовы и так за этот год получили многое. Нужно время, чтобы освоить все наши привилегии и трофеи. Только этого времени не будет», — заметил я. «Не будет», — кивнул наследник рода. «Дмитрий Алексеевич, к вам прибыл юрист», — доложил мне дежурный по селектору. «Пусть проходит», — ответил я, оторвавшись от чертежей. Поиски киборгов не закончились, и несмотря на то, что я доверил Емельяну Сергеевичу искать их производителей, сам я про них не забывал. Невский правильно сказал тогда, даже одна деталь может привести к источнику проблемы, если удастся за нее зацепиться. А потому Оракул собирал любые сведения по обнаруженным нами деталям, после чего просеивал продажи, выискивая конкретного покупателя. На Земле много заводов и фабрик, но у каждой из них свои поставщики. И зная точный состав продукта, можно попытаться отследить место происхождения конкретной детали. С каждым болтом так, разумеется, не выйдет. Однако броня, хоть и была на сегодняшний день устаревшей, все же имела вполне конкретное происхождение. И снова все указывало на испанскую колонию в Америке. Партия доспехов, которые впоследствии использовал киборг Апраксина, была изготовлена для обеспечения сил правопорядка. Государственный спецзаказ, следов нашлось немало, партия разошлась по континенту, но без серийных номеров придется шерстить всю колонию, уточняя судьбу каждого экземпляра. Переслав полученные сведения в ЦСБ, я поднял взгляд на дверь, в которую уже стучался юрист от Руснефти. «Войдите». Дверь открылась, и в мой кабинет вошла высокая статная рыжая женщина в строгом деловом костюме. Россыпь веснушек по лицу и шее, теплая улыбка. Мне она была незнакома, но сомневаться в ее квалификации я не стал. Очевидно, что князь Романов направил ко мне действительно толкового специалиста, вопрос-то для меня важный. Найдя меня взглядом, сотрудница подошла ближе, цокая каблуками и, поклонившись, представилась. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — произнесла юрист приятным голосом. «Мария Ивановна Людина, старший специалист Руснефти по международной торговле. Алексей Александрович направил меня к вам для консультаций». Кивнув, я указал на свободное кресло. «Рад знакомству, Мария Ивановна», — произнес я. «Надеюсь, мы с вами сработаемся. Полагаю, вам нужно ознакомиться с делом, если вы не возражаете, Дмитрий Алексеевич, ответила та, я бы предпочла для начала работы получить конкретные наименования оборудования. Так мне проще будет ориентироваться в проблеме. Секунду, сказал я, отыскав контакт сидящей напротив женщины среди списка юридического отдела Руснефти. Я отправил ей полный перечень нужных мне агрегатов. Телефон сотрудницы вздрогнул, извещая о входящем письме, и Мария Ивановна улыбнулась. «Если не возражаете, я бы хотела ознакомиться», — сказала она. «Располагайтесь, где вам удобно», — ответил я, обводя рукой свободное пространство кабинета. «Я не жду от вас мгновенного ответа, так что работайте спокойно. Дело важное, и лишняя спешка ни к чему. Благодарю, Дмитрий Алексеевич». Людина отсела на диван, где раскрыла свой ноутбук и погрузилась в чтение документов. Я же открыл письмо, пришедшее, пока юрист представлялась. Писал мне граф Кальдера. В самых витиеватых выражениях приветствуя меня, Гай Касси Нагарло приглашал меня на завтрашний вечер в посольство Римской империи, где пройдет закрытый прием. Завершалось письмо просьбой надеть перед прибытием перстень. Что ж, ключники рано или поздно должны были явить себя, выползая из тени на свет, и в целом я пока что ничего против них не имел. Миротворческая миссия, которой они придерживались, мне даже импонировала. Чем меньше людей будет умирать ежедневно на бесконечных войнах, тем больше будет потенциальных ресурсов. Но, разумеется, без единого человечества это лишь утопия. Однако, как бы я ни относился к обществу ключников, сперва необходимо проинформировать нужных людей, я себе не принадлежу, и об этом всегда следует помнить. Не спеша сразу отвечать на письмо, я все же поставил пометку «Прочитано», и отправителю ушло соответствующее оповещение. Поставив себе напоминание поговорить о приглашении с отцом и дедом, я закрыл почту. Мария Ивановна, заметив, что я временно освободился, тут же выпрямила спину. «Дмитрий Алексеевич, я готова». Я вновь пригласил ее пересесть в кресло, но юрист улыбнулась. «Нам предстоит долгий разговор, княжич, и я предлагаю разместиться с удобством». Она чуть отодвинулась на диване. «Хорошо, доверюсь вашему опыту», — ответил я, поднимаясь из-за стола. А уже через минуту я слушал настоящую лекцию о международной торговле в таких масштабах. Для начала все, что говорил мне Эдуард Талгатович, Мария Ивановна подтвердила. Но каждое ее замечание сопровождалось ссылкой, с которой я обязан был ознакомиться. И да, Людина сейчас выступала исключительно в качестве консультанта. И ее работа на данный момент заключалась в том, чтобы объяснить мне, как и что работает. И уже основываясь на полученных знаниях, я буду принимать решение. По соглашению между Русским царством и Германским рейхом о промышленном импорте, говорила Мария Ивановна, пересылая мне очередной документ, заключенным после раздела Речи Посполитой, в силу вступили новые правки к нашему законодательству. Вы, Дмитрий Алексеевич, обязаны доказать царской канцелярии, что закупка оборудования в чужой стране необходима, так как аналога не существует. Это касается каждого конкретного аппарата, и будьте готовы, что у вас потребуют подтверждение о том, что в изготовлении оборудования на наших заводах вам отказали. Это был разумный подход. Незачем вливать миллиарды в экономику чужой страны, когда можно получить тот же товар, заплатив русскому царству. В ином случае я бы и не посмотрел в сторону Германского рейха, но приходится мириться с реальностью. Ознакомившись с поправкой, я кивнул юристу, подтверждая, что все понял. «Как долго, по-вашему, займет процесс подготовки этих документов?» — спросил я, глядя на своего консультанта. Мария Ивановна пожала плечами. «Простите, Дмитрий Алексеевич, этого я сказать не могу. Уральские предприятия, разумеется, выдадут вам нужные бумаги в тот же день. Но если мы говорим о других княжествах, все будет зависеть от ваших взаимоотношений», — пояснила она. «Могу лишь посоветовать перепоручить дело профильному отделу Руснефти. Получать бумаги они умеют». Хмыкнув, я кивнул. «Спасибо. А что касается самой закупки?» И мы опять зарылись в документы. Нужно признать, Людина действительно оказалась прекрасным специалистом. У нее был ответ на любой вопрос по юридической части моей проблемы. И чем дальше я слушал, тем мрачнее становился. Бумажной волокиты предстояло немало, а скорость получения ответов от каждой инстанции грозила затянуть процесс выбивания разрешений минимум до февраля следующего года. И это при самом благоприятном раскладе. «Так и правда придется к Невскому идти», — покачал я головой через час, Когда мы с Марией Ивановной закончили разбираться в законодательстве, Людина покачала головой. «Боюсь вас разочаровать, Дмитрий Алексеевич», – произнесла она. «Куратор царской службы безопасности вам здесь не помощник. Максимум, что вы можете у него получить, разрешение на ввоз оборудования после того, как вы докажете канцелярии, что его не получится собрать в русском царстве, и уже после того, как ваш товар окажется на границе, и таким образом сэкономите от силы несколько дней. Обойти закон даже ЦСБ не имеет права». «Хорошо, я вас понял», – кивнул я. «Ну, что же, хоть и кажется на первый взгляд сложным, но вполне выполнимо. Итак, порядок наших действий следующий», – произнес я, подводя итог разговора. «Я оформляю все разрешения и могу закупить нужное оборудование, если уложусь в отведенный по закону срок. При этом оплачивать покупку я обязан через филиал Царского банка, в котором непременно должен завести ячейку и оплатить налог на ввоз имущества». «Все верно», — Людина кивнула. «Если говорить в общих чертах, то так и есть. Однако вы должны помнить, что разрешение имеет временный характер, и если германский рейх не успеет вовремя, процедуру придется повторять, а ваше оборудование будет арестовано». «Спасибо за консультацию, Мария Ивановна», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Я передам князю, что ваша работа меня устроила». Юрист встала и поклонилась. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич. Разрешите идти?» «Да, Мария Ивановна», — кивнул я. Она быстро собрала свои вещи и покинула кабинет. А я еще раз прокрутил в голове ситуацию, после чего взял телефон. Повертев аппарат в руках, я все же не стал звонить отцу, а сперва проверил информацию по производителям в русском царстве. Хотелось самому понимать, с кем конкретно придется иметь дело юристам Руснефти, прежде чем начинать собирать доказательства для канцелярии. Понятно, что эти поправки были следствием трехсторонних переговоров. Немцам требовались новые рынки сбыта, и они легко согласятся занять временно пустующие ниши или задушить русских производителей, не отвечающих достаточным предложениям на спрос. Пока мы занимаемся тяжелой промышленностью, делая упор на военно-промышленный комплекс, германский рейх лидирует в гражданских отраслях. Не тотально, но вред для нашего производителя будет очевиден через первые 5 лет, когда наши предприятия начнут работать в убыток из-за обилия импортируемой техники. Оракул вывел список практически мгновенно, и я пробежал по нему взглядом. Откровенных недоброжелателей не значилось, но и друзей у нас в этой сфере, можно сказать, нет. А это значит, что нужно либо напрягать мои личные связи, чтобы договориться, либо платить. И платить, скорее всего, недешево даже по меркам рода Романовых. Впрочем, для этого у нас есть целый штат юристов. Вновь вооружившись телефоном, я уже собирался набрать отца, однако аппарат завибрировал в руке, и я принял вызов. «Здравствуйте, Петр Васильевич», – произнес я, поднеся телефон к уху. «Орлов, кажется, не ожидал, что я так быстро отвечу, так что заговорил после короткой заминки». «Добрый день, Дмитрий Алексеевич», – произнес мой бывший староста. «Я звоню, чтобы пригласить вас посетить наш дом сегодня вечером. Мой дед очень хочет встретиться с вами лично за ужином. Если вы не возражаете, разумеется». Я мысленно перебрал дела на сегодня, и, не найдя повода для отказа, произнес: «Я с радостью встречусь с адмиралом русского флота, Петр Васильевич», — сказал я. «Во сколько мне нужно быть у вас?» Глава 18. Монстр въехал в ворота московского дома Орловых. Петр Васильевич уже встречал меня на крыльце. Машины остановились, и я открыл дверь раньше, чем ко мне подошел бывший староста. Выбравшись наружу, я протянул одногруппнику руку. «Добрый вечер, Петр Васильевич», — с улыбкой поздоровался я. «Вечер добрый, Дмитрий Алексеевич», — ответил Орлов, отвечая на рукопожатие. «Благодарю, что откликнулись так быстро. Понимаю, приглашение вышло срочным. Ничего, мне не помешает немного отвлечься от забот», — сказал я и перевел взгляд на открытую дверь. Мелькнувшее за створкой платье заставило меня хмыкнуть. «Тут никакой оракул не нужен, чтобы понять, в гостях помимо меня и невеста моего старосты. Пройдемте в дом, Дмитрий Алексеевич», — тем временем позвал Петр Васильевич. В гостиной царило море. Голубая обивка на мебели, паркет, подобранный так, чтобы напоминать палубу судна. На стенах висели позолоченные экспонаты мореходства. «Красиво у вас», — заметил я, вручая слуге свой плащ. Петр Васильевич улыбнулся. «Наш род много поколений был связан с морем, «Дмитрий Алексеевич», — ответил староста, — «вы еще не видели нашего родового гнезда. Все еще впереди», — заметил я, и мы с бояричем прошли через гостиную. В следующей комнате нас встретила Надежда Григорьевна. Комарова носила платье цвета морской волны, аккуратно подобранные оборки изображали пену. Заколка в волосах походила на секстант, повернутый поперек головы боярышни. «Дмитрий Алексеевич, добрый вечер», — поклонилась бывшая одногруппница. «Рада нашей встрече». «Это взаимно, Надежда Григорьевна», — ответил я, сопровождая слова ответным наклоном головы. «Петр Васильевич деликатно дал нам поговорить, после чего предложил мне следовать за собой». Комарова сообщила, что проверит готовность ужина и тут же нас позовет. Вдвоем мы поднялись по лестнице на второй этаж, и боярич провел меня до конца коридора. Дверь распахнулась едва не раньше, чем внук главы рода постучал. «Войдите», — разрешил сухой, чуть надтреснутый голос. «Так мы и поступили». Я окинул кабинет адмирала Орлова коротким взглядом. Учитывая, что столичный особняк не был родовым поместьем, обставляли его со вкусом, но строго по необходимости. Ни наград, ни памятных открыток. Хозяин медленно поднялся из-за массивного стола, и я заметил, что адмирал чуть прихрамывает на левую ногу. «Дмитрий Алексеевич», — заговорил глава рода Орловых, — «рад наконец познакомиться лично». Он протянул мне сухую жилистую ладонь практически цвета дерева. Рукопожатие оказалось очень крепким. «Это взаимно, Виталий Семенович, для меня честь с вами познакомиться», — ответил я, чуть наклоняя голову.